Глава 1. Юноша начинает свое великое приключение. Да что за фигня? Так, все закончили? Ладно, передаем листы задних парт. Услышав команду учителя, стоящего перед доской, ученики начали передавать задних парт заполненные анкеты. Опрос, который они только что завершили, назывался «Отношение детей к родителям». Вопросы были напечатаны не на обычной бумаге, а объединены в качественный буклет, а бумага схожа с той, на которой печатаются вопросы для важных экзаменов. Так что этот детско-родительский опрос казался очень важным. Хотя чего ожидать, опрос инициирован Министерством внутренних дел, точнее его гражданским подразделением, чтобы понять, что на самом деле думают подростки. Вроде это как-то связано с национальной политикой и прочей чушью. То, что нашу школу выбрали для участия в этом опросе, стало приятным сюрпризом. Знаете почему? Потому что всех вас выбрали представителем молодого поколения нашей страны. Считается ли это почетным? Разумеется, вы даже можете похвастаться этим фактом перед учениками других школ. Учитель продолжал прогуливаться возле доски, высказывая свои мысли вслух. Вот только с точки зрения учеников, ничего хорошего в вопросе, из-за которого их заставили остаться после уроков, не было. В их головах вертелось что-то вроде «Какого черта? Какая честь? Дайте мне уже свалить!» Осуки Масата был как раз одним из таких учеников. «Я думал, получится уйти пораньше, чтобы поиграть. Опросы – пустая трата времени». Масата взъерошил волосы и тяжело вздохнул. «Так, успокойся, все готово. Тебе осталось только передать листы вперед». «Сделано. Вот теперь все точно закончилось». «Черт, он снова начал что-то говорить. Ладно, неважно. Подумаю-ка я про игры. Интересно, мне стоит попытаться скрафтить шмотку на 75%? Или нафармить редкую ингру для 100% шанса?» Вот только одна вещь непроизвольно всплыла в голове парня. «Почему я вспомнил про этот вопрос?» Тихонько пробормотал Масата себе под нос. Один из вопросов крепко засел в голове парня, мешая думать о чем-либо другом. «Как вы думаете, если бы вы отправили со своей матерью в приключение, вы бы сблизились? Проводить время с матерью, даже если это правительственный опрос, разве можно спрашивать людей о таких личных вещах вот так напрямую? Они серьезно?» У составителя опроса точно крыша съехала. «И давно ли Япония стала такой страной, и можно ли вернуть все назад?» Парень раздраженно вздохнул. «Да и черт с ним, потороплюсь домой и наконец поиграю. Видимо, мы свободны, значит, не стоит терять время». И в этот момент проводящий опрос учитель громко сказал: «Я так и думал. Вам же было сказано не писать имена, но кто-то написал свое на последней странице». «Это же я. Забыл, что не нужно подписывать листы. Ну и фиг с ним. Чем быстрее окажусь дома, тем быстрее сяду играть». Проигнорировав пристальный взгляд учителя, Масата скрылся, смешавшись с толпой выходящих из класса учеников. Несколько дней спустя на выходных. Субботние уроки закончились довольно-таки рано, и вернувшись домой, Масата заметил в прихожей еще одну пару обуви. Это были женские туфли на высоком каблуке. У его матери была почти такая же пара туфель, но эти были оставлены почти в центре коридора, так что скорее всего принадлежали гостям. Незнакомый смех из комнаты подтвердил догадку. «Мамина подруга? Мне стоит с ней поздороваться? Стоит ли мне изображать из себя послушного хорошего мальчика? Или просто сказать привет, даже не улыбаясь?» Парню было немного неловко, но единственная вещь, которая ему хотелось, это проигнорировать все препятствия и пойти поиграть. Так что он начал тихо красться по коридору, собравшись проскользнуть незамеченным. «Эти шаги! Должно быть, Макон вернулся!» Дверь в гостиную внезапно со скрипом открылась, и в нее выглянуло лицо Осуки Мамаку. Лицо этой женщины вызвало у Масата чувство легкой тревоги, потому что даже будучи сыном этой женщины, при взгляде на это лицо в парне просыпались двоякие ощущения. В голове парня в такие моменты сразу звучал вопрос: «А это и вправду моя мама? Может ли этот человек вообще быть моей матерью?» Все потому, что Мамака выглядела очень молодо, а при взгляде на это красивое лицо, женщину вообще можно было принять за девушку чуть старше, чем сам Масата. На ярко улыбающемся лице Мамака не было заметно ни одной морщинки. Ее кожа была молодой и мягкой, а из-за длинных соблазнительных волос она своей красотой вообще производила впечатление божественного создания. Отец Масата не женился во второй раз, и Масата не был усыновлен, так что его мать – обычная 40-летняя женщина, с тем лишь отличием, что из-за своей красоты она похожа на подростка. Должен же быть предел тому, насколько молодо она выглядит, но кто поверит, что это моя мама? Мамака выглядит настолько молодо, что это даже странно. Благодаря этому, при первой встрече, люди даже не подозревали, что разговаривают с матерью подростка. И это было слегка проблематично для Масата. Именно слегка проблематично. Масата чувствовал, что он обязан держать с матерью достаточную дистанцию. Именно для того, чтобы удержать эту дистанцию, Масата слегка отстранился от семьи. Вот так обстоят дела. Но проблема в том, что Мамака совершенно не понимала чувства своего сына. «С возвращением, Макун!» С безмятежно соблазнительной улыбкой Мамака начала подходить к Масата с явным намерением его обнять. «Да-да, я дома, никаких обнимашек». «Ой, прости, кстати, как там в школе?» «Нормально». «Нормально? Неужели что-то произошло?» «Все как обычно». «То есть ты как обычно доволен?» «Точно? Ты покушал в школе? Или может мамочка тебе что-нибудь приготовит?» «Как хочешь». «Как хочешь? То есть мне не нужно ничего готовить? Ты перекусил вместе с одноклассниками где-нибудь после школы? Ты это имеешь в виду?» «Да, ладно, хватит обо мне. У нас ведь гость». «Ах, точно. У нас в гостях сегодня кто-то важный. Ты ведь зайдешь поздороваться, Макун?» «Хочу показать своего сыночка, которым я так горжусь. Хорошо?» «Может быть». «Может быть? Ты все-таки поприветствуешь нашу гостью?» «На самом деле мне не хочется, понимаешь? Совсем». «Кому понравится, когда его заставляют что-то делать?» Масата развернулся и попытался быстро проскочить мимо гостиной. Однако, когда он проходил мимо комнаты, он взглядом встретился с гостей. «Похоже, ваш сын, наконец, дома?» Гостья совершенно точно не выглядела, как подруга его матери. Строгий официальный наряд и длинные черные волосы выдавали в гости серьезную и ответственную даму. Масата подумал, что эта женщина какой-нибудь страховой агент. Однако предчувствие подсказывало парню, что она из какой-то другой организации. Женщина поднялась и широкими шагами подошла к Масата, показывая свой бейджик, который висел у нее на шее. На бейджике было указано место работы – Министерство внутренних дел, гражданское отделение, чиновник. Впечатляющее звание. «Рада наконец с вами встретиться. Меня зовут Шарасе Масуми, и я здесь из-за результатов проведенного опроса. И да, моя фамилия действительно Шарасе. Приятно с вами познакомиться. Вы принесли какое-то извещение?» «Позвольте заметить, я уже натерпелась с детства из-за своей фамилии. Так что вместо того, чтобы надо мной издеваться, могли бы выслушать, что я собираюсь сказать. Кажется, эта женщина проиграла борьбу с детскими комплексами, и ей нравится пихать свою фамилию куда не следует». В это самое мгновение Мамака беззаботно подошла к сыну сзади. Ей казалось, что это в порядке вещей, однако для Масата дистанция была слишком близкой. «Макун, госпожа Шарасе проводит опрос». «Это про отношения детей и родителей?» «Ага, в точку, ты знал?» «Я не так давно проходил подобный опрос в школе». «Ясно, ты никогда мне ничего не рассказываешь». «Да кто говорит о таких обычных вещах, и ты снова слишком близко». Парень отстранился от своей матери, уже незаметно положившей голову ему на плечо. «Хорошо, Шарасе-сан, вы уже закончили с опросом?» «Не совсем. Мы сделали перерыв. Кстати, Мамака-сан, когда ваш сын вернулся домой, стало ясно, что вы его обожаете». «Ага, вот только мне это не нравится». Но Макун ведь любит мамочку в ответ. Ведь для мамочки Макун это...» «Перестань, это смущает. И когда ты снова успела ко мне...» «И не называй меня Макун, я ведь уже много раз об этом просил, могла бы и запомнить». «Но ведь Макун – это Макун, мамочка всегда называла тебя Макуном, так что я и сейчас называю Макуна Макуном. Но хотя если тебе не нравится, что я называю тебя Макуном, я могу начать называть Макуна как-нибудь по-другому». «А, просто хватит!» Масата снова отошел от матери, которая опять подобралась к нему близко. «Как видите, Шарасе-сан, моей маме требуется много времени для ответов, поэтому, пожалуйста, продолжайте». Хорошо, значит, мы продолжим. И у меня к вам просьба. Эта часть опроса включает в себя интервью с родителем один на один, а после разговор с ребенком. И уже потом сравниваются результаты. То есть, если ребенок и родитель узнают ответы друг друга, это может сказаться на результатах. Проще говоря, вы просите меня не подслушивать. Именно так. Разумеется, у меня будут записаны все ответы. Я ведь Шираса, которая должна записывать все ответы. Эх, мама, что же ты на самом деле обо мне думаешь? В человеческой природе заложено узнать о чем-то запретном. Тем более хочется узнать наверняка, что кто думает конкретно о тебе. Честно говоря, мне интересно, что мама думает обо мне. Недавно я об этом размышлял. Но с другой стороны, госпожа Шираса проводит правительственный опрос. И если парень послушает ответы матери, это может выясниться при проверке ответов. У нее будут проблемы. Так что вполне естественно, что она хочет, чтобы Масато вышел. Хорошо, я пойду в свою комнату. Благодарю вас за сотрудничество. Когда я, Шираса, закончу с опросом, Шираса опросит и вас, а пока можете отдыхать в своей комнате. Хорошо, ну тогда... Макун, подожди! Как мамочке теперь тебя называть? Да будто я знаю. После своего яростного выкрика Масато убрал от себя руки Мамака и побежал в свою комнату на втором этаже. Стоило парню удалиться, глаза Мамака все еще были на мокром месте. Несмотря на то, что она потратила почти упаковку бумажных платков, вытирая слезы. После чего она пожаловалась на трудности жизни с ребенком-подростком. «Я, конечно, понимаю, что Масато уже в старшей школе, и в этом возрасте мальчика смущает хорошее отношение с мамой». Так и есть. Опросы, проводимые министерством в прошлом году, показывали подобные результаты. Шираса просто обязана вам сказать, что ваша ситуация вполне нормальна. Но даже если так, мне бы хотелось улучшить отношения с сыном. Каждая мама и сын ведь уникальны, вот мне и хочется быть с ним ближе. Разумеется, вам как матери хочется быть ближе со своим ребенком. Я могу вас понять, у меня тоже есть дочь. Ясно, значит, вы тоже мать госпожа Шираса? Да, ей сейчас 5. Очень проблемный возраст. 5 лет, да? Дети начинают много бегать и говорить всякое, а еще громко кричат «Мамочка!» и обнимают тебя за ноги. Ах, какой возраст! Мамака вспомнила, как вел себя сын в 5 лет, и на ее лице отразилось умиление. Мне бы очень хотелось вернуться к этим моментам, хотя это невозможно. В последнее время Макун такой отстраненный. Я купила ему компьютер, чтобы отпраздновать его успешное поступление в старшую школу. Но он из-за этого погрузился в игры и начал разговаривать односложно. Я видела эти его нормально, как хочешь, может быть, и так в каждом разговоре. Но если уж спрашивать на чистоту, вы не считаете, что отстраниться и вести себя с ним немного холоднее будет лучше? Но ведь тогда мы можем никогда не сблизиться. Понятно. Обычная семья с подростком. Неловкость в общении. Недолго подумав, Шираса достала из сумки папку с документами из своей сумочки. На папке значилось «MMORPG. Пробная версия. Информация для участников». Папка была тут же передана в руки Мамака. «Это же моя просьба одобрена?» «Так и есть. Ваши цели и текущие отношения с сыном полностью удовлетворяют нашим требованиям, госпожа Осаки. Поэтому я одобряю вашу кандидатуру. Начинайте собираться». «Хорошо. Так, самое необходимое. Так, надо взять Макуну носочки. Точно, Макуна ведь надо предупредить». «Позвольте мне проинформировать вашего сына. Я ведь Шираса, извещать это мой конек». «Занят, как и ожидалось. Но иногда Ширасе приходится информировать даже занятых людей о том, о чем нужно информировать. Поэтому иногда Шираса приходится быть непослушной. Это не то, что хочется услышать, когда кто-то появляется у тебя за спиной». Масато спокойно играл у себя в комнате, когда за его спиной внезапно раздался голос. Повернувшись, парень увидел стоящую за его спиной Шираса. «Хотя бы стучите». «Мне казалось, будет грубо прерывать вас, когда вы играете, поэтому постучалось очень тихо». Бесполезная попытка отвлечь парня от игры стуком. Шираса разглядывала изображение на мониторе и спокойно продолжила. «Это же MMORPG?» «Эй, не пяльтесь!» Хорошие текстуры, неплохой FPS. Масата, вы же используете одновременно HDD и SSD? К тому же, видеокарта хороша. Кулер шумит приятно и не очень громко. И как и ожидалось, вы выбрали монитор с низким откликом. Спасибо, конечно, но вообще-то этот компьютер выбирала мама. Ей какой-то парень в магазине посоветовал. А вы в этом разбираетесь, Шираса-сан? Пришлось, потому что сидела дома из-за того, что в детстве все дразнили меня из-за моего имени. Из друзей у меня был только компьютер, вот и научилась в них разбираться. Вы могли не рассказывать о такой больной для вас теме. Проинформировать вас о том, чем Шираса не должна была вас информировать, это недостаток Шираса. Вернемся к основной задаче. Вы пришли сказать, что опрос моей матери закончен? Да, и я должна вас проинформировать. Уважаемый Масата, что вам будет предоставлена возможность начать новую жизнь. Чего? В тот момент, пока потерявший дар речи Масата пытался понять смысл сказанных Шираса слов, женщина воспользовалась его замешательством и, наклонившись к клавиатуре, несколько раз быстро кликнула Escape. Игра моментально закрылась. Кстати, наклонившись, Шираса ненароком прижалась к парню, и ее грудь уперлась ему в затылок. Недоумевавший парень так и не успел прийти в себя, а женщина быстро открыла браузер. Она почти моментально набрала адрес веб-страницы. «Да что вы делаете-то? Куда вы пытаетесь подключиться?» «У меня к вам только один вопрос. Основываясь на проводимых нашим офисом опросов, мы выяснили, что большая часть игроков в MMORPG мечтает оказаться в мире игры. Скажите, вы относитесь к этому большинству?» «Ну, если бы я мог, я бы попытался, но это же невозможно». «А что бы вы сделали, если бы я сказала, что ваше желание осуществимо?» «Ну, это же вроде как...» «Это просто невозможно». Мысль ясно прозвучала в голове парня, но вслух он ее так и не высказал. В тот самый момент, как Шираса нажала Enter, на клавиатуре из монитора полился яркий свет. Это свечение будто окутало Масата волнами и начало затягивать его в монитор компьютера. «Это же разве так бывает?» «Именно, происходит то, чего быть не может, так что больше не говорите, что такого не бывает». «Так не бывает, меня же затягивают в игру!» Масата перестал сопротивляться, он разжал руки, которыми вцепился в стол и отдался уносящему его потоку. Наконец его тело затянуло в монитор, сразу после этого ставший нормальным. «Макун, подожди!» Парень определенно услышал выкрики Мамака, но Масата просто подумал, что у него разыгралось воображение. Летя в ослепляющем свете, Масата пробормотал, обращаясь к матери. «Прости, мама, я должен был пойти». «Чего это я извиняюсь? Хотя мне все-таки немного жаль. Отца практически не бывает дома, так что они живут вдвоем с матерью. Если Масата тоже пропадет, то его мать останется совсем одна». Парня кольнула совесть. Но он ведь и сам не знал, что ему представится такая замечательная возможность так внезапно. Разумеется, Масата любит свою маму. Вот только если кто-нибудь задаст этот вопрос напрямую, парень уйдет от ответа. Мама одна во всем мире, и в парне проснулось чувство заботы. Масата захотел, чтобы его мама была счастлива. И решил для себя, что когда он вернется, он обязательно оправдает все ее ожидания. Для чувств, которые проснулись в парне, просто не существует подходящих слов. Хотя кое-что вызвало в парне противоречие. Какая-то часть его отказывалась признавать эту молодую на вид женщину своей матери. И вообще не хотела встречаться с Мамако снова. Но при этом... «Я отправлюсь в великое приключение и стану сильнее, и после этого я стану гораздо честнее со своей матерью. Хорошо бы стать честнее. Когда-нибудь он вернется, и вернувшись, он преодолеет всю свою застенчивость и смущение. Он скажет что-нибудь вроде: „Я вернулся“ и крепко обнимет свою маму, точнее попробует».